Кавалла-Серес Драма в Греции, куда выезжала под предлогом посещения родного села Высочин. Одна из самых успешных ее миссий – знакомство и сближение с любовницей немецкого полковника Ровеля, который командовал специальной эскадрильей, выполнявшей аэрофотосъемку пограничных укреплений на южной границе СССР. Весной 1942 года Центр поручил группе арбатов найти подходящего человека, чтобы легальным путем отправить его в Германию, где он смог бы вести разведывательную деятельность. По этой причине с Крыстаной встретился заместитель начальника группы арбатов Стоян Шерланджиев, ее знакомый по комсомольской партийной работе. Он предложил ей выполнение этого задания, и Янева согласилась. Посетив посольство Германии, Крыстана начала оформлять документы на учебу в Берлинском университете, а параллельно с оформлением шла ее разведывательная подготовка, которая проходила не без трудностей. Возник, в частности, барьер нравственного и морального характера. Шерланджиев вспоминал. «Однажды Танка меня спросила, должна ли она, как женщина, вступать в связь с мужчинами. Я сказал ей, что, возможно, и это будет необходимо. Характер разведывательной деятельности таков, что от нас может потребоваться любая жертва. Мы должны быть готовы преодолеть в себе не только страх, но и отвращение, так как речь идет о судьбах и жизни тысяч людей». В ноябре 1942 года Крыстана Янева, взявшая себе псевдоним Фрида, выехала в Германию, где успешно проработала 5 месяцев, на 27 апреля 1943 года была арестована гестапо и 23 октября 1944 года казнена. Посмертно Крыстана Янева награждена орденом НРБ 9 сентября 1944 года первой степени.